Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 8 июля, пятница, 13:35. Беда не приходит одна. Эту нехитрую истину Кувалда вызубрил давно и в очередной раз убедился в ее правоте вскоре после посещения дворца, во время которого надежда на помощь зеленых колдуней растаяла как дым. Вернувшись в форт, великий фюрер узнал об устроенном штаниной митинге. Правда, неудачном, поскольку клан шуструю девку не поддержал, но лиха беда начала. Одноглазый не сомневался, что штанина продолжит расшатывать семейные скрепы своими политическими буферами. Затем пришел анонс ночного выпуска «Отверженных», в котором Сопля пообещала лихой поворот общественно-половых отношений среди самых обездоленных жителей мегаполиса. А вишенкой на торте неприятностей стало сообщение компаньонов о назначении внеочередного, внепланового и вообще срочного совещания акционеров электробарыги. И именно вишенка стала для великого фюрера самой горькой ягодой. Потому что главным компаньоном успешного семейного предприятия являлся Урбек Кумар, самый знаменитый скупщик краденого в тайном городе и главный деловой партнер Красных Шапок, которого Кувалда боялся до колик. Урбек не баловал Южный форт визитами, но в последнее время зачастил, что было напрямую связано с созданием электробарыги. Кумар считал, что обязан держать работу сетевого магазина под полным контролем, а близнецы наотрез отказывались переносить электронную базу в его складской комплекс, здраво рассудив, что на территории хитрого Урбека они легко и быстро лишатся прибыльного детища. Таким образом, в появлении Кумара не было ничего необычного, за одним маленьким исключением. Он навещал форт 2 дня назад. А значит, что-то случилось. И Кувалда догадывался о причине неудовольствия старого барыги. «Что происходит с нашими доходами?» Громко осведомился Урбек, и все присутствующие поняли, что шутки кончились. Если Шас считал себя обманутым, дешевле и безопаснее было дразнить голодного амурского тигра. Если же себя счел обманутым Урбек Кумар, то можно сразу заказывать похороны. «Мы тоже обратили внимание, начал бубнить Майна, но был молниеносно перебит». «Сынок, меня слабо интересует, на что ты там обратил внимание», многозначительно произнес старый барыга. «Я хочу знать, почему перспективный стартап, в который я вложил большие деньги, не обеспечивает скромным компаньонам запланированной прибыли?» «Шапки перестали приносить добычу», вздохнул Майна. «Приносит, но мало», — уточнил Лебра. «Мы ими не управляем», — пояснил Майна. «Мы можем планировать сбыт, но не в состоянии повлиять на поток товара». «Я понял». Короткая фраза заставила близнецов заткнуться. Кумар помолчал, вычисляя степень вины братьев, решил, что пока их можно оставить в покое, и перевел взгляд на великого фюрера. «Кажется, у кого-то из совладельцев проблема с мотивацией сотрудников». С одной стороны, Кувалде было приятно, что сам Урбек Кумар назвал его совладельцем, то есть почти равным. С другой, одноглазому категорически не понравилось слово «проблема», использованное по отношению к нему, а учитывая, что использовано оно было по делу, Кувалда ощутил приближение истерических порывов. Все неприятности последних дней стали хороводом кружиться вокруг фюрера, мешая и думать, и говорить. «Почему он молчит?» Осведомился Кумар примерно через 1,5 минуты. «Может, трезвый?» – неуверенно предположил Лебра. «Налейте!» – распорядился старик, и пока младший близнец исполнял приказание, поинтересовался у Майна. «А ты что думаешь?» «Мне показалось, что мы имеем дело с нормальным производственным спадом», – ответил старший близнец. «Эффект новизны пропал, и дикари...» «Шапки мне перестали приносить добычу в прежних количествах», неожиданно признался Кумар, глядя на то, с какой жадностью великий фюрер глотает виски. «А в моем случае эффект новизны пропал еще 100 лет назад, так что твоя версия не работает, сынок, и я хочу знать, что творится в благонравной семье мародеров и уличных грабителей». «Я еще Фавно говорил, что так будет». Подал голос Кувалда, воспользовавшись тем, что Лебра отвлекся на наполнение 2-го стакана. «Когда ты говорил?» – прищурился Урбек. «Ты ничего такого не говорил», – покачал головой Майна. «Говорил», – упрямо повторил великий фюрер. «Нет». «Сынок, закрой рот и дай высказаться нашему дорогому компаньону», – с обманчивой мягкостью приказал старый барыга. «Кувалда, мы тебя слушаем». И услышал сакраментальное. «Это все из-за баб». «Понятное дело», — хмыкнул Майна. «И из-за конца», — продолжил Одноглазый. «Концы и бабы — жуткое сочетание, ведущее к разврату и расходам», — поразмыслив, высказался Кумар. «Но почему уменьшилась наша прибыль? Мы взяли в компаньоны конца. Почему я не в курсе?» «Никого мы не брали», — быстро ответил Лебра и был перебит фюрером. «Все плохо, потому что вместо того, чтобы грабить и воровать, моя великая семья снимается в непотребном телевизоре и рассушфает о чувствах», — всхлипнул Кувалда. «О каких чувствах?» — не понял Урбек. «Они спорят, мля, кто с кем переспал и что потом переживал», — продолжил рассказ великий фюрер. «А остальные смотрят и спорят, зачем они переспали и почему переживают». «Это как?» «И никто не работает!» Одноглазый принял у Лебры стакан виски и залпом выпил. Шасы смотрели на страдальца с большим сочувствием и молчали, ожидая, когда фюрер перейдет к объяснению падения прибыли. Лучше с применением инфографики. «Я вчера спросил у Ибуя отвертку, почему он не приносит фабычу?» — поведал Кувалда, расправившись с дозой виски. Лебра немедленно принялся наполнять следующий стакан. «Так вот, этот кретин зарыфал и сказал, что я на него фавлю. И уехал к психотерапевту». «Кому?» — растерялся Урбек. Изумленный Майна прикрыл рот ладошкой. «К психотерапевту!» — повторил великий фюрер. «И все вокруг поют песни и спят вперемешку. А копыта, говорят, вообще стал коучем личностного роста». «Вижу, распустил ты семью», — заметил пришедший в себя Кумар. «Я?» — обиделся Одноглазый. «А кто?» «А что я могу без помощи?» «Без какой?» «Без любой!» — прохныкал Кувалда. Лебра хотел поднести ему следующую дозу, но Урбек жестом запретил, и младший близнец спрятал стакан за спину. «С тех пор, как Берегиня сказала, что бабы тоже мужики, жить я вообще не стала. Они тут стали власть брать, хотят фолю в барыге, а меня сковырнуть. Я клюфом поехал. Говорю, что же вы фелаете? Вы семью губите. А они говорят, что мы так безопаснее становимся». «А виски вы на что покупать будете?» — осведомился Кумар, который понимал реалии вассальной семьи великого дома Лють гораздо лучше его главной делопроизводительницы. «Вот и я о том же!» — развел руками Одноглазый. И принялся искать стакан. Шасы переглянулись. «В общем, все ясно. Нужно сделать так, чтобы инвестиции вновь заработали, причем во всех смыслах», — произнес Урбек, обозревая братьев. «Идеи есть?» Близнецы синхронно покачали головами. «К сожалению, для Кумара отрицательно». «Вообще ни одной?» «Какая наша главная проблема? Телевизор или бабы?» — поинтересовался Майна. «И то, и другое», — с готовностью ответил Одноглазый. «Так не бывает», — поморщился старший близнец. «В основе любой проблемы всегда лежит что-то одно». «Бабы у телевизора!» «Если еще хоть слово скажешь, заклею рот», — пообещал Лебра, которому надоели замечания поддавшего и повеселевшего Кувалды. Выговорившемуся дикарю стало казаться, что он очень умный, а проблема уже решена. «Магией заклеишь?» «Пластырем», — проворчал младший брат. «Не хватало еще на тебя магическую энергию переводить». «Расскажите мне о мамане Дурич», — неожиданно потребовал Урбек. «Чего она хочет, кроме доли в электробарыге?» «Чтобы бабы правили», — сообщил великий фюрер, размышляя о том, что хваленый Урбек Кумар оказался не таким уж умным, как все про него говорили. «Разве не ясно?» «Маманя пропихивает идею женсовета для управления семьей», — сообщил Майна. «Феминизм с финансовыми целями». «И, судя по всему, это понравилось Зеленому дому», — добавил Лебра. «В смысле феминизм, а не грабеж развивающегося стартапа». «Расскажите колдуньям, что действия их протеже плохо сказываются на налогах», — предложил Кумар. «У вас же там связи. Подключите Сериса. За что мы ему платим, в конце концов? Пусть наведет финансовый порядок у этих белобрысых дур». «Для них политический феминизм важнее экономики». «Так не бывает. Уже стало». «Безумие какое-то», — протянул скупщик краденого. «Они мешают приличному бизнесу. «Мы сами в шоке», — поддакнул Майна. «А кувалда боится ее пристрелить», — добавил Лебра. «Кого?» «Маманю». «Потому что неясно, что Тахфа со мной буфит», — объяснил Одноглазый, окончательно убеждаясь в своем интеллектуальном превосходстве перед этими шасами. «Фрук, я ее убью, а меня за это повесят!» И хихикнул. «И кто будет назначать женсовет?» — поинтересовался Урбек, жестом приказав младшему близнецу отдать великому фюреру полный стакан. «Королева?» Братья переглянулись. «Вряд ли». «А кто?» В совещании возникла пауза, и Майна и Лебра понимали, что улыбающийся кумар уже отыскал выход из их нелегкого положения, но не могли взять в толк, в чем этот выход заключается. «Никогда не переусложняйте стоящую перед вами проблему», продолжил Урбек, наслаждаясь растерянностью собеседников. Двух собеседников, поскольку махнувший стакан кувалда, подпер голову кулаком и грезил о том, как станет вешать маманю. Под аплодисменты и одобрительные вопли народа. «А в данном случае, друзья мои, решение и вовсе лежит на поверхности. Нужно всего лишь публично задать нашим бестолковым контрагентам один простой вопрос».